Глава 7. «Мять!» — с чувством сказал кот, когда я заглянула в его глаза и увидела там нескрываемое раздражение. Более того, Арчи был недоволен, даже, как мне показалось, зол, и я спустя всего пару ударов сердца неожиданно поняла, что причины для недовольства у него действительно были. Мы, правда, специально это не обговаривали, как-то оно само подразумевалось, и по приходе сюда я была не настроена сообщать учителю об особенностях своего спутника. Да и о тени не планировала рассказывать, по крайней мере, пока не услышу рассказ некроманта и не избавлюсь от последних сомнений. Однако сейчас, когда он все открыл, и правда оказалась более чем шокирующей, я испугалась. А потом расстроилась и резко обрадовалась, когда, как мне подумалось, я нашла единственный лучик света в окружившем нас кромешном мраке, и на мгновение забыла, Арчи ведь тоже имеет право голоса. Более того, в подобной ситуации он, будучи незарегистрированным теневиком и при этом находясь в чужом теле, рисковал не меньше, чем мы со стариком. Поэтому прежде чем раскрывать его инкогнито или что-то говорить за него, я просто обязана была спросить, а согласен ли он на это. Однако я об этом не подумала. Обрушившиеся на мою голову новости выбили меня из колеи и сделали неосмотрительной, поэтому кот имел полное право злиться, и у меня аж сердце ёкнуло, когда я поняла, что натворила. «Прости», — с невыносимым раскаянием прошептала я, чувствуя, что еще немного, и я утрачу его доверие. «Прости меня, пожалуйста, я совершила глупость и не должна была нарушать наших с тобой договоренностей, и уж, конечно, должна была помнить, что у тебя пока нет повода доверять мастеру Девре так, как верю ему я». «Уррр!» «Мол, вот именно. Но я уверена, что на самом деле это не совсем так», — виновато улыбнулась я. «Я даже думаю, что вы знакомы. Более того, ты тоже верил ему когда-то. Да, сейчас ты этого не помнишь, но прошу, дай мне все объяснить. Быть может, о многом ты уже и сам успел догадаться, но все же, думаю, я смогу тебе помочь». Арчи недовольно пошевелил усами, и я, поняв, что ему неудобно вот так висеть у меня перед глазами, осторожно усадила его обратно на колени. «Алания, ты ничего не хочешь мне рассказать?» — с нескрываемым подозрением осведомился мастер Девре, когда я замолчала, давая коту время подумать. «Хочу, но сделаю это лишь после того, как он согласится меня выслушать». «Муф!» Все еще с ноткой раздражения отозвался Арчи, не сильно царапнув лапой мое колено. Но я была уверена, что правильно его поняла и, с облегчением выдохнув, искренне ему улыбнулась. «Спасибо». «Алания, моя дорогая, я думаю, что смогу немного дополнить ваш рассказ, учитель», — сказала я, когда мастер Девре явственно начал терять терпение. «Нет, насчет демона я вам верю, да и цепочка событий, которую вы описали, кажется мне весьма правдоподобной. Единственное, что меня смутило, это то, что демон смог так быстро адаптироваться в новом теле. Вы ведь сказали, что не узнали его». «Да, он выглядел совсем как настоящий Кайрон Доранте. И лишь в последний момент я засомневался». «Но ведь так не бывает, учитель», — внимательно посмотрела я на мастера Девре. «Вы сами учите студентов на лекциях, что любому демону нужно время, чтобы привыкнуть к новому телу. Первые часы и даже дни он неуклюж, у него проблемы с координацией, с речью. Демоны, даже если пожрут чужую душу, первое время испытывают проблемы с памятью одержимого, поэтому им трудно стать человеком, ничем себя не выдав. И именно в это время они особенно уязвимы. «Я думаю, мы имеем дело не с обычным демоном», — спокойно ответил некромант. «Он однозначно высший, очень сильный, умный, могущественный. Больше тебе скажу. Я почти уверен, что его призвали вовсе не в те 3 дня, пока шкатулка где-то путешествовала. Скорее всего, он оказался в нашем мире гораздо раньше. Успел адаптироваться, оглядеться, привыкнуть». «И кто-то ему в этом помог?» Мастер Девре метнул на меня острый взгляд. «Вот именно. Сам он не выжил бы в нашем мире без нормального тела. Его бы вытолкнуло отсюда в ближайшую пару часов после призыва. Однако кто-то помог ему здесь задержаться. Создал условия для его существования, причем поддерживал их настолько долго, насколько это потребовалось. Потребовалось для чего? Чтобы заранее узнать привычки Кайрона Доранте. Понять, что он за человек, как выглядит, как двигается и держится, как говорит, чем занимается, какие у него интересы, какие есть слабости и особенности. Кто-то собрал и передал демону эту информацию. И передал задолго до того, как демон в него вселился. Я дернула щекой. Это позволило демону начать действовать сразу после вселения. Да, поэтому никто и не насторожился. Подмена была проведена настолько мастерски, что за этим чувствуется рука опытного кукловода. Но ведь напасть на лорда Кайрона могли и без вашего участия. У него же много врагов. И, думаю, многие бы продали душу даже демону, лишь бы избавить этот мир от главы службы магического надзора. «Помимо желания, нужны еще и соответствующие знания», — качнул головой старый маг. «Плюс навыки, опыт, хорошо защищенное место для проведения ритуала. Однако в одном ты права. Меня к этому делу привлекли явно умышленно. Многие артефакторы могли бы сделать по заказу аналогичную шкатулку. Многие демонологи или просто опытные некроманты были способны поставить на нее необходимую защиту. Так или иначе, взять ее в руки Кайрон мог и у себя дома, и в управлении. Это было уже не так важно. Однако заказчик предпочел обратиться именно ко мне. И это он настоял на использовании рунной защиты. «Это приводит нас к мысли, что у вас и лорда Кайрона общий враг», — прищурилась я. Некромант кивнул. «Я тоже об этом подумал. Но пока хоть убей, у меня даже приблизительно нет идей, кому мы могли так помешать». «Вы правы, здесь чувствуется нечто личное», — задумчиво согласилась я. «Если это месть конкретно вам, то использовать вас для создания шкатулки, с помощью которой вас же потом и обвинили в покушении на убийство, на такое способен лишь изощренный, жестокий и очень сильно обиженный на вас человек, которому было в радость смотреть на то, как вы теряете сперва репутацию, потом друзей, последователей, надежду, а затем и жизнь. Учитель, постойте, но ведь у демона очень приметная аура, и чтобы ее скрыть, да еще и практически сразу, одержимому пришлось бы очень постараться. Думаю, ему и не пришлось особо стараться. Скрыть ауру вполне способен обычный, пусть и запрещенный в Лаэрии амулет. Вряд ли лорд Доранте хранит у себя дома запрещенные артефакты, справедливо усомнилась я в доводах мастера Девре. А между тем, раз демон рискнул выйти в город практически сразу после вселения, да еще и смело показался на глаза сотрудникам магнадзора, значит, был уверен в собственных силах. Да и соответствующий артефакт у него должен быть под рукой. Думаю, он находился в той же шкатулке, в которой прибыл и сам демон. Когда демон вселился в нужное тело, то просто надел амулет и ушел. Кто-то очень постарался, чтобы потусторонней твари в нашем мире было комфортно, и сделал все, чтобы в теле лорда Кайрона он чувствовал себя как дома. Опять этот кто-то. «Мяур!» — тихонько напомнила себе Арчи. «Прости», — спохватилась я. «О тебе я тоже не забыла, и думаю, что не ошибусь, если предположу, что кое-что в этом деле понимала неправильно». «Ур?» «Да, с самого начала я упорно не могла понять, каким же образом ты мог быть в этом замешан. То ли ты причина случившегося переполоха, то ли наоборот следствие, то ли ты преступник, а то ли, напротив, жертва. И лишь когда учитель подтвердил, что слухи о демоне — это вовсе не слухи, то кое-что в моей голове начало прорисовываться. Правда, сперва я подумала, что демон, буквально на блюдечке, принесенный в дом к лорду Кайрону Доранте и атаковавший его, когда никто не ожидал, промахнулся с ударом. Сам лорд был, возможно, ослаблен или ранен, а напавшая на него тварь, не сумев с ним справиться, предпочла найти себе жертву попроще. Тогда же я решила, что ты и есть та самая жертва, которая появилась в этой истории случайно. Однако, когда учитель сообщил о рунах и о том, что у лорда Кайрона попросту не было шансов уцелеть, я неожиданно поняла, что мы оба с ним ошибались. Наклонившись, я пристально взглянула на настороженно замершего кота. Мастер Девре уверен, что демон, вселившийся в тело лорда Доранте, пожрал его душу, просто потому что тот был не в силах его остановить. Но что, если это не так? И что, если великий лорд, весь такой упрямый, непримиримый, упорный и несгибаемый, что если он все-таки смог оказать демону достойное сопротивление? Алания, вдруг замер сидящий на нарах маг. Что, если на самом деле демон не убил его, а всего лишь ранил? Словно не услышала я, по-прежнему глядя на шумно раздувающего ноздри кота. И что, если не ожидавшая отпора тварь в какой-то момент утратила контроль над ситуацией, а душа, которую она так жаждала поглотить, попросту вырвалась из тела? Арчи не сильно вздрогнул. Если демон уже находился внутри тела лорда, то он, разумеется, не смог бы так просто его покинуть. Да и за отлетевшей душой, сам, надо думать, не побежал. А значит, он не мог никого встретить на улице, не мог напасть на одинокого прохожего, и никакой другой души в том месте и в то время попросту не было. А та, которая была, оказалась дезориентирована, скорее всего, ранена и истощена. Оставшись без тела, она какое-то время еще помнила, кем является и что должна сделать. Поэтому, разумеется, кинулась не бежать, а искать укрытие, взять передышку, подумать, что делать дальше, а затем, собравшись силами, начать действовать. Думаю, именно так поступил бы в подобной ситуации настоящий лорд Кайрон Доранте. У кота расширились глаза, и я сочувственно покачала головой. Милорд не учел только одного. Вскоре после смерти человеческая душа начинает утрачивать связь с реальностью, ее память угасает, а прежние задачи, чувства, цели и привязанности стремительно исчезают, облегчая тем самым переход в иной мир. Обычно этого достаточно, чтобы оставшийся без вместилища дух спокойно отбыл туда, куда ему положено уйти. Однако невинно убиенные так жаждут мести и справедливости, что зачастую отказываются принимать существующий порядок вещей, сопротивляются, стремятся сделать хоть что-то, поэтому уходят не сразу, а на какое-то время задерживаются, так как и произошло с лордом Кайроном Доранте. К несчастью, его душе хватило сил и упорства лишь на то, чтобы отлететь от места своей смерти как можно дальше. А потом она все-таки забыла, что с ней произошло, ожидаемо растерялась, замешкалась, и если бы не внезапно обнаружившийся друг, она бы точно далеко не ушла. Впрочем, даже вдвоем им было бы сложно противостоять могущественному демону, имеющему в своем распоряжении арсенал и силы целого управления. Демон, несмотря на неудачу, быстро сориентировался и, вспомнив, в чьем именно теле находится, отправил в погоню за строптивой душой своих, вернее, теперь уже своих подчиненных. Большего от него и не требовалось, прекрасно зная, что у лорда Кайрона есть всего час-полтора. Прежде чем он окончательно исчезнет из этого мира, демон устроил на него такую облаву, что тот по определению не смог бы в ней уцелеть. Одновременно с этим демон отправил людей и в дом мастера Девре. Поводов для обвинения в покушении на убийство было предостаточно. Улики тоже имелись. Демону следовало лишь самому за всем проследить, подбросить несколько новых улик, а в нужный момент сказать свое веское слово, и этого хватило бы, чтобы никто и ни в чем не усомнился. Собственно, так оно и вышло. Безупречная репутация настоящего лорда Кайрона этому поспособствовала. Мастера Девре арестовали. В его причастности к покушению не было ни малейших сомнений, а когда спустя 2 часа демону доложили, что подозрительных лиц с признаками вселения потусторонней сущности в столице не обнаружено, а след ускользнувшей души, которую для правдоподобия обозвали демоном, развеялся, сам демон мог с чистой совестью праздновать победу. Ведь благодаря ему мой учитель оказался за решеткой, улики против него были железными, настоящий лорд Кайрон погиб, его место и должность оказались вакантны. Одним словом, внедрение прошло успешно, а во власти демона оказался огромный, густонаселенный город с его ресурсами, возможностями и множеством ни о чем не подозревающих душ. Вот только он не знает, что настоящему лорду Доранте все-таки удалось уцелеть, — тихо сказала я, неотрывно глядя на затаившего дыхание кота. И лорд не только выжил, но и в последний момент успел таки найти одно единственное, только что лишившееся души тело, которое, не имея другого выхода, тут же и вселился. Ты, конечно, этого не помнишь, но я думаю, ты и есть лорд Кайрон Доранте, и это ты, то недостающее звено в уже известных нам фактах, которое все объясняет. Арчи издал какой-то странный звук, после чего опустил плечи и глубоко задумался. «Кайрон!» — неверяще прошептал мастер Девре, уставившись на него как на чудо. «Кайрон Доранте живой!» «Так что ты на это скажешь?» — настороженно переспросила я, не зная, как кот воспримет мои выводы и догадки. «Арчи!» «Как ты его назвала?» — еще больше удивился учитель, но потом вдруг спохватился и с досадой хлопнул себя по лбу. «Тьма! Ну, конечно же! Кайрон Архос Доранте! Арчи! Его детское прозвище! Быть может, единственное, что он в такой ситуации мог вспомнить быстрее всего!» Старик неожиданно рассмеялся, а потом резко посерьезнел и совершенно другим тоном осведомился. «Кстати, мальчик мой, надеюсь, ты уже успел вернуть себе свою тень?» Мы с Арчи пораженно повернулись. «Откуда вы знаете?» «Да как же мне не знать!» — улыбнулся старый некромант, глядя на Арчи с каким-то новым, непонятным мне пока чувством. «Это ведь я по просьбе леди Амелии осматривал его, когда у него впервые появилась личная тень. И это я, когда убитая горем мать взмолилась о помощи, придумал ритуал, который помог ему избавиться от участи теневика». «Вы?» — в шоке уставилась я на мастера Девре. Кот изумленно крякнул, и даже тень в углу явственно шевельнулась. «Вы тот самый маг, который едва не уничтожил его личную тень?» Старик пристально посмотрел на шокированного Арчи. «Прости, мой мальчик. Тогда я думал, что это абсолютно оправдано, и искренне верил, что совершаю благое дело. Конечно, я тогда работал не один. По просьбе твоей матери в вашем доме собрался целый круг видных ученых, которые так или иначе были обязаны твоему отцу. Когда он умирал от тяжелой болезни, никто из нас, к собственному стыду, ничего не смог с этим поделать. Наверное, поэтому же, когда появился шанс хоть чем-то помочь тебе, никто из нас не нашел в себе силы отказаться». «Ур!» — недоверчиво проурчал Арчи, когда старик протянул к нему руку и осторожно коснулся лысого уха. «Это так странно!» — прошептал мастер Девре. «До последнего твердо верить, что ты мертв, а потом вдруг увидеть тебя живым, пусть и в таком странном виде. Тогда, после ритуала, я уже испытывал это чувство. Ты потерял сознание. Разделение с тенью удалось тебе нелегко. Ты бредил, пытался уйти вслед за ней. Так отчаянно и с такой силой, на какую способны лишь глубоко привязанные к близкому человеку дети. В то время я этого не понимал, не догадывался даже, насколько тесно вы на самом деле связаны и насколько мучителен этот разрыв будет для вас обоих. Однако нам все-таки удалось отделить вас друг от друга. Твоя тень ушла, а ты все-таки выжил, выкарабкался, вырос прекрасным сильным юношей, а потом и настоящим мужчиной. И я даже почти не стал корить себя за это. Но вот пришло время, ты снова оказался в беде. А я, как и в тот раз, сижу и отчаянно сомневаюсь, смогу ли тебе чем-то помочь». Он вдруг встряхнулся и поспешил отстраниться. «Извините, сентиментальным стал к старости. Сейчас же это совсем не к месту. Так что там с тенью, мой мальчик? Ты действительно ее вернул?» Я вопросительно посмотрела на кота, а тот замедленно кивнул, после чего и без того уже теряющая терпение тень торопливо выбралась из своего убежища, заняла ближайшую стену, а потом вытянула руку в сторону пожилого мага и сделала неприличный жест, при виде которого кот неожиданно хмыкнул, а у меня брови взлетели высоко наверх. «Ты прав», — кашлянул мастер Девре, со смешанным чувством глядя на рассерженного Т. «И у тебя есть повод меня ненавидеть, но я действительно сожалею о том, что так получилось. и что я причинил вам так много боли. Это была моя ошибка, ужасный выбор, который мне пришлось делать под давлением обстоятельств. Конечно, словами дело не исправишь, и время давно упущено, но все-таки давай оставим прошлое и связанные с ним эмоции до лучших дней, потому что сейчас перед всеми нами стоят гораздо более важные задачи. «Нам нужно остановить демона», — кивнула я, когда тень сердито отвернулась. «Надо вернуть Арчи его прежнее тело, восстановить ваше доброе имя, а потом найти того, кто все это затеял, и хорошенько его отмутузить». «Демона остановить не так-то просто», — озабоченно свел брови к переносице учитель. «Учитывая то, как он пришел в наш мир, и то, какую помощь ему при этом оказали, мы вряд ли сможем привлечь к этому специальные службы. Городская стража, магический надзор. Никто не станет поддерживать нас, в случае, если мы открыто объявим, что в теле лорда Кайрона Доранте находится могущественная потусторонняя тварь». «А у него ведь еще и как минимум один сообщник есть», — пробормотала я. «Причем весьма сведущий как в рунах, так и в демонологии. Поэтому я даже знакомых не могу привлечь без риска случайно выдать себя и вас. К тому же газеты сделали свое дело. Меня официально объявили безумным. На помощь можно будет рассчитывать лишь от самых близких. Но поскольку мы до сих пор не знаем, кто из них меня предал, то на самом деле верить нельзя никому». Я поневоле поежилась. «Вы думаете, демона призвал кто-то, кого вы хорошо знаете?» «Как минимум тот, кто хорошо знал мои привычки», — кивнул маг. «То, что я, хоть и не люблю магнадзор, иногда все же делал лично для Кайрона некоторую работу. То, что мы не афишируем наши контакты и, как правило, общаемся с помощью писем. Это был кто-то, кто хорошо знает работу службы магического надзора, у кого была возможность достать официальные печати и бланки. Наконец, это человек, который много знает о демонах, умеет с ними общаться и договариваться, а также имеет достаточно полное представление о рунах, чтобы рискнуть мне подражать. Скорее всего, это тот, кого я хорошо знаю или когда-то знал, кого, вероятнее всего, учил, или, как минимум, с кем мог поделиться подобным знанием». «Это не я», — буркнула я, когда Арчи кинул в мою сторону быстрый взгляд. «Хотя твои подозрения мне вполне понятны». «Ур! Этот человек также должен был быть хорошо знаком с самим Кайроном Доранте», не обратив внимания на наш обмен репликами, продолжил учитель. «Причем, если среди моего окружения кандидатов на предательство огромное множество, то рядом с Кайроном таких людей сравнительно немного, и это слегка сужает круг поисков». «Пока у нас нет улик, гадать по этому поводу можно долго». «Да», — согласился мастер Девре, «но и ошибиться мы не можем, поэтому нам придется действовать на свой страх и риск. Первонаперво необходимо найти место под ритуальный круг. Хотя на самом деле это не так уж сложно, столица большая, и где-нибудь обязательно найдется подходящая площадка. Да хотя бы и у меня на кафедре можно обосноваться». Вопрос только в том, когда это делать и как организовать все так, чтобы нам никто не помешал. Да, изгнание демонов — дело непростое, затратное, и одним маханием магического жезла тут не обойтись. Будучи потусторонней сущностью, многие законы нашего мира демон может с легкостью игнорировать, и лишь находясь в чьем-то теле, будет вынужден соблюдать некоторые из них. И то с оговорками. Это, в свою очередь, означало, что для борьбы с демоном не подходила ни стихийная, ни боевая, ни в целом классическая магия. Профессию демонолога не зря когда-то выделили в отдельное искусство. Работа специалистов данного профиля — это не просто заклинание, а преимущественно предметная магия, артефакторика, магия крови, руны, знаки и то, что напрямую связано с использованием ритуальных кругов. Одним словом, не каждый потянет. «Впрочем, и эта проблема вполне решаема», — продолжил учитель. «Надо только все хорошенько продумать. А вот, собственно, ритуальный круг — это уже сложнее». «Угу, именно об этом я и говорю. Сила тут бесполезна. тогда как знание, опыт, умение в любой ситуации сохранять хладнокровие и твердая рука, способная держать специальное стело и бестрепетно продолжать рисовать хоть во время шторма, хоть во время землетрясения, еще как. «Если вы мне поможете, думаю, я смогу его нарисовать», твердо сказала я, когда наставник выразительно умолк. Начертательная магометрия для ведьм — один из обязательных предметов, и в табеле у меня всегда стояла по нему отметка «Отлично». «Да», — улыбнулся некромант, — «ты на редкость способная ученица. Однако круг сам по себе — ничто, если мы не сможем наполнить его силой. Используем накопительные артефакты. Думаю, на той же кафедре таких найдется предостаточно. Тебе не позволят ничего оттуда вынести», — напомнил учитель. «Ну и что? А мы Тэ попросим, он нам все нужное и принесет». «Кого мы попросим?» — не сразу понял он. Я молча ткнула пальцем в непримиримо сложившую руки на груди тень. «Ах, да! С таким помощником процесс сбора нужного материала и впрямь пройдет гораздо быстрее и легче, чем обычно. Структуру круга, правда, нужно будет еще посмотреть. Я, как вы понимаете, давно этим не занимался, поэтому многое подзабыл. Ну а если учесть, что мы, скорее всего, имеем дело не с простым, а с высшим демоном, то круг надо будет делать двойным или даже тройным, да еще и рунами его усилить, иначе мы рискуем снова эту тварь упустить. Также нам понадобятся защитные артефакты, чтобы скрыть изменения магического фона во время ритуала. Демон, как я уже сказал, действует не один. И будет совсем нехорошо, если в самый ответственный момент его сообщник вмешается и нарушит ход ритуала. Однако самое сложное видится мне не в этом. Мастер Девре остро взглянул на напрягшегося кота. «Если повезет, и у нас все получится, то демон из нашего мира действительно уйдет. И у тебя даже появится возможность вернуться в собственное тело. Но это будет очень и очень короткий промежуток времени, буквально минуты, за время которых тебе придется пройти точно такой же ритуал, как и демону, только наоборот». «Разве он не сможет вернуться сам?» — настороженно переспросила я. Учитель покачал головой. «Времени прошло слишком много. Связи между душой и телом уже разорваны, а для того, чтобы они образовались заново, придется приложить некоторые усилия. Да и то успех не гарантирован, особенно если демон успеет повредить тело». «То есть нам теперь и ранить его будет нельзя?» «Боюсь, что так», — подтвердил мое предположение некромант. «После того, как демон уйдет, тело какое-то время будет мертво, но еще способно принять в себя новую душу. Однако грубые повреждения сделают этот процесс невозможным. Если мы промедлим, оно тоже умрет окончательно. А мертвец есть мертвец. Попытки его оживить приведут лишь к тому, что в нашем мире появятся зомби. Поэтому если мы упустим момент, то Кайрону или насовсем придется остаться в кошачьем теле, или же он будет тешить себя надеждой, что в Лаэрии есть хотя бы один сумасшедший, который рискнет для него провести ритуал, забрав для этого тело у кого-то другого». «То есть кого-то ради этого убив?» «Ну или кого-то подловив в момент смерти. Да, милая, другого выхода у него уже не будет, поэтому нам придется очень постараться, чтобы до этого не дошло». «Ур!» — сердито зыркнул на мага, нахохлившийся Арчи. «Да я в тебе и не сомневался», — вздохнул тот. «Само собой, совершение преступления ты не допустишь, и на убийство невиновного не пойдешь. Это я так, больше для справки, чтобы ты понимал, насколько это серьезно». «Учитель, а есть ли вероятность того, что старое тело его не примет?» — беспокойно поерзала я. «Вдруг после демона там ничего не останется? Или же он захочет нанести себе увечья умышленно?» «Пока он заинтересован в том, чтобы жить именно в этом теле, он будет стараться его беречь. Обычная магия, как ты понимаешь, ему не страшна. Простым ударом по голове его тоже не убьешь. В него даже можно копье воткнуть, руки-ноги отрубить, кинжал вколотить в грудь. А он все равно будет ходить, смеяться, разговаривать и при этом нормально себя чувствовать. Однако тело все же пострадает, поэтому рано или поздно оно разрушится, и демону придется искать себе новое пристанище, а ему это пока не нужно. Более того, я даже думаю, что первое время он будет вести себя осторожно, проверяя, так сказать, почву, и вряд ли начнет убивать направо и налево, так что какое-то время у нас еще есть. Безусловно, если вопрос встанет ребром, то жалеть чужое тело он не будет, особенно если заранее приготовит парочку новых. Но в наших интересах действовать так, чтобы у него до поры до времени не возникло ненужных подозрений, и уж тем более не появилось желание что-то повредить. Я ненадолго задумалась, пытаясь разложить по полочкам все, что мы сегодня узнали. Однако в голове все равно царил полный сумбур. Но тогда получается, что технически мы, в общем-то, можем остановить демона, даже если этот демон высший. Найти спокойное тихое место, нарисовать круг, приготовить все для ритуала — все это, в принципе, решаемо, особенно с помощью тени. А вот как заманить туда самого демона, да еще и так, чтобы он до последнего этого не понял? Мастер Девре замедленно кивнул. «Это и есть самая главная проблема, над которой нам придется поломать голову. Но, как я уже сказал, какое-то время у нас есть, поэтому давайте не будем его терять и уже сейчас начнем что-то предпринимать».